тебя там, где цветет ума. Чтоб почти как раньше вместе засыпать. Я избавлюсь от мучений до утра. Мир не рухнет, просто меньше на торчках. Я не мог тебе врать, я, детка, я молю, не уходи без меня, я. Когда нашу кровь в себя впитает простыня, я, сырой землей.